Глава 19. Перед отъездом заглянула к Эпштейну. Он выписал новый рецепт на лекарство. Мне нравился этот мозгоправ. Удивительно, ведь вычеркнула его из списка и из всех кандидатур. Шлёма — единственный, кто произвел впечатление. Он был приятен не только внешне, но и легок в общении. С таким, как Эпштейн, быстро находишь язык и расслабляешься. Даже странно, почему Демьян не запрещал сеансы. Ему не нравилось, но он позволял и даже не затыкал рот, когда психотерапевт задавал личные вопросы, и я отвечала, ничего не скрывая. Ощущала скребущее ощущение недовольства, которое в любое время спутало бы с ревностью. Только не в этом случае. Скорее, собственничество. «Моя игрушка! Это моя игрушка!» Так маленькие ребята кричат, когда в песочнице другой покушается на его любимую вещь. Вещь. Даже с этим смирилась. В какой-то момент накрыла такая апатия и безразличие, что я перестала огрызаться, когда мучитель пытался командовать или говорил нечто, с чем была крайне не согласна. Выполняла механически, слушалась беспрекословно, и он стал пропадать. Молчал днями. Допустила глупую мысль, что ушел. Не скажу, что значительно полегчало, но дышать стало проще. Перестала оглядываться, нервничать и сражаться с бессонницей и постоянным возбуждением. Теперь спала отлично, а по утрам вставала бодрая и отдохнувшая. Спокойствие нарушил звонок Любушке. Был выходной, и я с особой тщательностью убиралась дома. Скоро в отпуск, поэтому хотела уехать, не волнуясь о грязных окнах и пыли на шкафах. «Милка, подруга», — тараторила Любка, — «ты просто обязана знать первой». Что случилось? Я насторожилась, хотя голос подруги говорил, что новость будет хорошая, даже если не сногсшибательная. Мы с Костиком решили расписаться. «Поздравляю!» — ничуть не кривила душой. «Какие же вы молодцы!» «Спасибо!» — промурлыкала счастливая Люба. «Не хочу шумной вечеринки, но мы решили, что позвать самых близких нужно». «О, если Люба такое сказала, значит, точно будет шумная вечеринка под стать празднованию самого дня свадьбы». «А когда планируете?» «Заявление подаем сегодня, а вечеринку устроим на выходных, то есть через 3 дня». «Да ты что?» — брякнула, не понимая, что за повод такой — подать заявление. «Это же не роспись и не свадьба, лишь документы. За время до самой регистрации еще много что может произойти». «Ага», — вещала подруга. «Я тебе приглашение пришлю на 2. В принципе, у Костика почти все друзья уже семейные, а с моей стороны сестра да пару знакомых». Они тоже при мужчинах, так что одиночек по пальцам сосчитать. Да мне и не с кем. А Ромка? Подруга все никак не упускала возможности нас свести обратно. Не думаю, что это будет удобно. Мил, решай сама, но я не против, если кого-нибудь другого пригласишь. Загадочно протянула. Хотя бы того. Ой, совсем не вариант. Торопливо отрезала. Может, не пойду? Что за глупость? Идешь и точка, мы тебе другого найдем. «Детей тоже бери, у нас заказан аниматор на 3 часа. Они там будут веселиться, конкурсами развлекаться, лиц разрисовывать, сладости кушать». «Вот это очень замечательно», — сразу поднялось настроение. «У ребят каникулы вот-вот начнутся, а малышня уже всеми мыслями в загуле». «Может, правда, Ромке позвонить?» — опять посетила идея, но я тотчас себя одернула. «Нужно у кукловода спросить разрешения, хотя раньше он сразу реагировал, а сейчас игнорировал. Может, правда, отстал?» В сети было молчание, и тут впервые за все время заточения разума поняла, что мучитель и раньше не всегда со мной был. Часто подслушивал, но не мог жить днями и ночами только мной заниматься. Будем надеяться, Демьян со своей сучковатой блондинкой спаривается ради чистокровного потомства, а от меня, никчёмной человечешки, устал. Молчание продолжало щекотать нервы. Вот и замечательно. К концу недели уже точно решила, что Ромку приглашать не буду. Лучше одной, устала от мужчин. Посижу в сторонке, на детей погляжу, а когда они нагуляются, домой улизнем. Любушка, скорее всего, будет настолько занята, что и не заметит нашего исчезновения. А мне не хотелось развлекаться, тем более на носу уже был отдых, морально готовилась к дороге. Родителей предупредила, что поеду к ним на дачу, а не в город, на квартиру. От города тоже устала. Мне бы тишины, опьяняющего воздуха, сочной зелени и ощущения дикой свободы. Родители на дачу наведывались каждые выходные, поэтому точно знала, что меня не встретит пустой и неприветливый дом. Мама — отличная хозяйка, дом держала в чистоте и порядке. Разве что родители плакались. За зиму с одной стороны участка забор завалился. Нужно поднять да крышу в нескольких местах подлатать. Денег не просили, но копила, чтобы как-то помочь. Не силами, так материально. А тут еще внеплановые расходы на помолвку Любушки, да на свадьбу. Эх, хорошо, хоть бывший супруг образумился и стал деньги на детей перечислять. Не просила, сам. Я была благодарна, ведь с нового учебного года Злата пойдет в престижную школу дизайна. Кстати, с устройством дочери также помог Ромка. Я умоляла директора нас взять, а он «нет мест и все тут». Как-то пожаловалась на это мужу, он брякнул, мол, «мил, не мои проблемы, сами решайте», но уже через пару дней сообщил, что вопрос улажен. Вот что значит мужчина. А у сына еще добавятся курсы английского. Я с ног сбилась, пока искала подходящую школу. Мы по баллам не проходили в более сильный класс, и тут все решилось само собой. Я уже и не мечтала, как позвонили из приемной комиссии и сообщили, что одно место освободилось. Илюху взяли. Так что грешно на жизнь роптать. Все складывалось довольно удачно, если не считать затрат. Плюс к сентябрю нужно будет одежду покупать. Одни расходы. Месяц отдохну, а потом ребят родителям оставлю, а сама вернусь на работу. Буду брать двойные смены, да в разных залах. Глядишь, к знаменательному дню подруги смогу на приличный подарок скопить. Если честно, была за нее рада. Очень. Костя мне нравился. Невысокий, полноватый, но с добрыми глазами, очаровательной улыбкой в усы и приятным баритоном. От него всегда веяло порядочностью, несмотря на то, что Люба его якобы застала с другой, в чем признаться до сих пор сомневалась. Но не мог Костик поступить настолько некрасиво и подло. Он так смотрел на Любку. С такой любовью, обожанием. Не в жизни поверю, что мог оступиться. А вот подруга от ревности рубанула, толком не спросила, почему ее мужчина обнимался с другой. Не хочу выгораживать, но, возможно, случилось недоразумение. Какое, понятия не имею, но на месте подруги все же сначала бы разобралась. Буду надеяться, что недопонимание урегулировали, и теперь у них мир и согласие. «Мил», — скулила Любка в телефон, пока я вертелась у зеркала, поправляя скромную вечернюю прическу, которую сообразила на скорую руку. «У меня на голове мочалка». «Да ты же к Ире записывалась», — ахнула я. «Ага», — хныкала подруга. «А она сегодня не пришла. В больницу увезли. Только что узнала». «Так», — я мотнула головой, соображая, что делать. «Не реви. Сейчас приеду». «Не могла же Любку оставить в беде. Пока одевайся, как своих подгоню сразу к тебе». «Я тебя люблю», — продолжала всхлипывать подруга. «Заканчивай реветь», — поморщилась и значимо добавила. «А то на вечеринке будешь самая опухшая и растрёпанная». «Только поспеши», — успокоилась подруга. «Ребята», — звучно протянула на всю квартиру, торопливо шагая по коридору. «Планы немного меняются. Мы сейчас едем к тете Любе». Илья выглянул из своей комнаты. «А праздника не будет?» «Нет, если мама срочно не сделает тете Любе прическу». «А как же конкурсы и сладости?» Захлопала большущими глазенками Злата. «Не будь глупой», — нахмурился сын. «Мама шутит, но у тети Любы явно проблемы. Мама, как супермама, будет ее спасать». «Тип того», — хохотнула я и быстро сдвинула створку коридорного шкафа-купе в поиске запасного набора расчесок и прочего инструмента для стрижек и укладок. Схватила свой новомодный фен-плойку, шпильки, невидимки.